Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире сайта штурновости.инфо, программа «Мобилизация». В гостях у нас сегодня Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Ваня, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи – воодушевляющие русские примеры на все времена и их значение на сегодня, часть вторая. Сергей, давайте продолжим тему, которую мы начали в прошлой передаче. Безусловно. Уважительная причина прекращения сопротивления может быть только одна – смерть. Данные слова принадлежат маршалу Жукову, произнесенные им в ноябре 1941 года в разговоре с командующим 16-й армией Западного фронта. Сохранилось между тем весьма немалое количество свидетельств о том, что данные слова Жуков произносил не только в 1941 году, но и в 1943 и в 1945, в том числе. Для советского человека, может быть, смерть являлась оправданием к прекращению сопротивления, но дело в том, что между словами «советский» и «русский» нету знака равенства. Есть люди, например, родина для которых ни дух, ни честь, ни культура, ни самостоятельное и свободное цветение народной души, и даже не ранг народа в мировой истории. Родина для них – это стихия национального языка. Хочу говорить по-русски. Шире ландшафта. Хочу наших равнин и лесов. Острота климата. Морозы, снега, весенний ветер, грозы, ливни, бури. И аромат быта. Мама жарила котлеты, а я пускал кораблики в ручье. Наивная беспомощность иногда выражается в своеобразном дальтонизме. Человек вдруг или постепенно слепнет для одного цвета, для определенного сектора жизни. Один уверовал, что успех Красной Армии составляет честь и славу России и уже начинает забирать Дарданеллы, Балканы. Вот, кое-кто там уже там в Персию лез. Другой уверовал, что сан всероссийского патриарха делает человека мудрым, гениальным, светлым, священномучеником. И вот он уже шепчется с чекистами в рясах, прислуживает им в храме и мечтает подмять под советскую церковь все восточное патриаршество. Третий преклоняется перед заводами-гигантами и восторгается лозунгом «догнать и перегнать Америку». Все они по слепоте и глупости, променяв Россию на Советский Союз, мнят себя патриотами. Этим всем одна судьба. Коготок увяз, всей птички пропасть. Такова власть мы. Духовной зоркости не хватило, а ослепнет совсем. Во всех этих превращениях, искренних и неискренних, дело не просто в недостатке осведомленности или в интуитивной зоркости. Дело в скудости духа, ибо без духовного измерения вещей, явлений и человеческих дел, без измерений глубины, без Божьего луча нет совести и чести. Все становится мелким, плоским, пошлым и соблазнительным. А в нашу эпоху величайшего обостренного и обнаженного соблазна всякая духовная скудость и слепота в политике, в хозяйстве, в церкви, в армии, в искусстве, в науке ведет к принятию безбожия, к содействию мировой революции и к предательству России. 98 лет назад, вот в этом году, в августе месяце, будет 98 лет, как произошло событие, которое полностью опровергает слова Жукова. Солдаты русской императорской армии доказали, что даже смерть не может быть уважительной причиной прекращения сопротивления. 6 августа 1915 года произошло то, что вошло в мировую военную историю под названием «Атака мертвецов». Мы специально этот факт обороны о советской крепости в очередной раз его проведем параллели между обороной о советской крепостью, которая была в 1915 году, в годы Первой мировой войны, и так называемой обороной Брестской крепости, которая, по большому счету, недалеко находилась от Осовца, совсем недалеко, но в годы Второй мировой войны. Российская империя имела перед Первой мировой войной на своих западных рубежах три крепости, одна из которых, а советская, в шутку называлась игрушечной. Настолько скромно она смотрелась даже на фоне вот своих соседей, это Брест-Литовская крепость и Новогеоргиевская. Вот для сравнения, например, вот по Новогеоргиевской крепости, вот ее можно сравнить со советской крепостью. Вот, например, фортов Новогеоргиевская крепость была, имела 33, вот, тогда как советская крепость всего 4. Вот, потом по пехоте, например, пехота Новогеоргиевская крепость составляла 64 батальона, тогда как в советской крепости максимум вмещался один пехотный полк. Вот, по тяжелой артиллерии Новогеоргиевская крепость обладала 10 тысячами орудий, тогда как советская крепость располагала 71. Для чего вот вообще строили вот эту крепость? Вот, для чего она была вообще нужна? И такие вот мысли. Вот основная вот задача состояла о советской крепости в том, чтобы в случае войны продержаться хотя бы 48 часов. Вот. Фактом является то, что крепость держалась полгода. Для сравнения, вот опять, потому что все создается в сравнении. Новогеоргиевская крепость значительно была современнее, чем крепость, которую мы рассматриваем, советская. Вот. Новогеоргиевская крепость полным составом сдалась на третий день боев. Вот. Но немножечко вот мы тут вот отступим сейчас и вот... чтобы рассмотреть, где вот располагалась, что из себя местность представляла. Вот описание местности, господствующей у реки, вот у крепости, у самой, вот, у советской крепости, которая взята из описания 1912 года. Река Бубр, на берегах которой расположена советская крепость, протекает по низменной болотистой долине, обладающей большим количеством отдельных озер, болот, рукавов и старичей. Осенью, весной и в дождливые периоды летом долина эта почти сплошь покрывается водой, образуя совершенно непроходимое пространство. И только в летнюю засуху местные жители находят тропы и броды, по которым можно пройти через долину и переправиться с одного берега Бобра на другой. Болота Бобра замерзают зимой только в большие морозы, и тогда становятся проходимыми, однако не везде, в одинаковой степени. Очевидно, вследствие наличия теплых ключей. Долину Бобра от Августовского канала до реки Нарев можно разбить в интересах лучшего описания крепости на три участка. Правый от канала до деревни Ганионс, средний от Ганионс до деревни Сосня и левый от Сосня до села Нареза. На правом участке болота занимают особенно большую площадь. На правом берегу реки, к северу от селений Нижнее Долистово, село Ганионс, здесь притоки Бобра, протекая по низменной болотистой местности, затопляют весной обширные пространства и уширяют таким образом долину Бобра до 10-15 километров. В этом районе почти нет дорог, очень мало селений. Отдельные дворы сообщаются между собой по речкам, каналам и узким тропам. Противник не найдет здесь ни дорог, ни жилья, ни закрытий, ни позиций для артиллерии. Левый возвышенный берег Бобра командует над этой рекой и ее долиной и представляет собой природную, сильную для обороны позицию с прекрасным обзором и обстрелом, труднейшими подступами и удобным грунтом для возведения фортификационных сооружений. Вот очень интересное вообще описание того, где, как и почему выбиралось строительство советской крепости. Собственно, советская крепость строилась на железной дороге. Вот, она и прикрывала железную дорогу. И само строительство началось в 1882 году. И называлась советская крепость. И полное ее название до 1914 года «Форт-застава Осовец». Вот. Ну, строительство здесь может каждый человек самостоятельно найти. Большой проблемы тут не составляет никакой. Разобраться в подробностях, когда оно начиналось, когда оно возобновлялось. Почему кирпичные, вот, кирпичные строения потом позже были обложены железобетоном и бетоном и так далее и тому подобное. Это очень долго можно рассказывать. Вот. Еще на что можно обратить внимание до описываемых событий, которые начинают происходить до Первой мировой войны, это то, что крепость была очень подготовлена, то есть личный состав, то есть бойцы крепости были прекрасно подготовлены. На это обращает внимание даже мобилизационная комиссия, которая работала в крепости в 1912 году. Вот. И по тем документам, которые сохранились, комиссия подчеркивает, что среди безотрадной картины материальной части крепостной артиллерии отрадным фактом является хорошая подготовка в специальном отношении артиллеристов крепости. Ну и кроме всего прочего, очень неплохие результаты показала и пехота, которая находилась, да, пехотный полк, который находился и располагался в самом форте, в самой заставе. Боевое крещение, вот, застава, крепость, форт, Осовец приняло уже через месяц после объявления войны. Это сентябрь 1914 года, когда немецкая армия 8-я с марша попыталась взять крепость. 40 батальонов Ландвера против одного русского пехотного полка. И, собственно говоря, понесли потери, естественно, немцы. Только убитыми и ранеными более 6 тысяч человек. После этого немцы спешно откатились на исходные позиции, менять нижнее белье и изучать мануал по штурму крепостей для начинающих. Где наверняка написано, что если даже какой-то идиот и назвал крепость игрушечной, то это еще не повод штурмовать ее в лоб, особенно когда гарнизон, по отчетам инспекции 1912 года, показывает результаты весьма отрадные. Оправившись и подготовившись, в январе 1915 года немцы начали осаду крепости уже по другим правилам. Для этого были доставлены знаменитые большие берты, осадные орудия калибром 420 мм, 800-килограммовые снаряды, которых проламывали двухметровые стальные и бетонные перекрытия. Воронка от такого разрыва была 5 метров глубиной и 15 в диаметре. Вот для сравнения, опять-таки, когда из этих берт начали стрелять по фортам Льежа, бельгийский гарнизон, до этого стойко оборонявшийся, вдруг решил, что он полностью исполнил свой долг и разбежался. Но не разбежалась русская армия. Немцы подсчитали, что для принуждения к сдаче крепости с гарнизоном в 1000 человек достаточно двух таких орудий и 24 часа бомбардировки. 360 снарядов, каждые 4 минуты залп. Под Осовец привезли 4 большие берты и 64 других мощных осадных орудия. Всего в районе Осовца непосредственно стрельбой по форту заставе принимало участие 17 батарей. Перед штурмом коменданту Осовца генералу Бржзовскому прибыл германский парламентер. Лощеный кайзеровский офицер заявил, что на этот раз крепость не устоит перед штурмом, и предложил капитулировать, ибо немцам вот очень дорого время, а германские пушки так и так разнесут и крепость, и ее гарнизон. На что генерал Бржзовский предложил немцу добровольно остаться в крепости на время штурма и дать расписку, что германец согласен, что его повесят, если крепость устоит в течение вот этих самых 48 часов. Вот, крепость устояла даже 24 часов. Немцы говорили про 24 часа. Всего за несколько дней обстрела по крепости было выпущено, вот за время вообще, точнее не за несколько дней, а за время обстрела, по крепости было выпущено вот больше 400 тысяч снарядов. А за несколько дней, буквально, когда происходили основные события обстрела, то есть там февраль-март, вот с началом апреля было выпущено до 250 тысяч тяжелых снарядов. Это вот все вот это вот стало известно, согласно воспоминаниям и тех изысканий военного историка Хмелькова. Как вспоминали оставшиеся в живых защитники крепости, кирпичные постройки развалились, деревянные горели, слабые бетонные сооружения давали огромные отколы в своих вот, сводах и стенах. Проволочная связь была прервана, шоссе было испорчено воронками, окопы, пулеметные гнезда и легкие блиндажи стирались с лица земли. Над крепостью нависли тучи дыма и пыли. Вместе с артиллерией крепость бомбили немецкие аэропланы. В лучших традициях просвещенной Европы тяжелые орудия немцы расположили за пределами досягаемости крепостной артиллерии и чувствовали себя настолько безопасно, что даже не маскировались. 15-сантиметровые крепостные пушки выпуска 1885 года их не доставали. Зато прекрасно доставали бывшие до сих пор в резерве и поэтому молчавшие морские пушки системы Кане. Артиллерийская дуэль двух этих пушек против 17 батарей, а с одной артиллерии вот, закончился с позорным счетом 8-1 в пользу русских. После чего немцы спешно свернули и отправились читать вторую часть вышеуказанного мануала, где говорится о вреде высокомерия и пользе маскировки, особенно в сражениях с неправильными варварами. Начиная с июля 1915 года начинается подготовка у немцев к газовой атаке. Сама атака произошла 6 августа 1915 года, который стал, как по воспоминаниям самих защитников, выживших, вот, стало черным днем. Немцы применили отравляющие газы. Газ из себя представлял хлор с примесью брома. Газовую атаку они готовили тщательно, более 10 дней. Вот, терпеливо, выжидая нужного направления ветра, развернули 30 тщательно замаскированных газовых батарей в несколько тысяч баллонов. И 6 августа в 4 утра на русские позиции потек темно-зеленый туман. Вот, достигший позиции через 5-10 минут. Газовая волна 12-15 метров в высоту, была в ширину 8 километров по фронту, вот, и проникла в сторону русских войск на глубину до 20 километров. Противогазов у защитников крепости не было. Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было отравлено насмерть. Вот, вспоминали участники обороны. Вся зелень в крепости и в ближайшем районе по пути движения газов была уничтожена. Листья на деревьях пожелтели, свернулись и опали. Трава почернела и легла на землю. Лепестки цветов облетели. 9-я, 10-я и 11-я роты землянского полка погибли целиком. От 12-й роты осталось около 40 человек при одном пулемете. От трех рот, защищавших одну из позиций, осталось вот, в центре форта. Осталось около 60 человек при двух пулеметах. Германское командование было настолько уверено в успехе, что велело запрячь обозы. Вот можно обратить такое особое внимание. 160-200 человек практически оставшихся живых после газовой атаки. И плюс еще остатки трех рот. Ну, всего немногочисленные остатки практически. И всем этим вот людям предстояло сразиться в очередной раз с 8-й немецкой армией. Вот собственные слова германского генерала Людендорфа. 8-я армия выдвинулась в узкое пространство между Наревом и Белостоком для взятия с юга Осовца. 14 батальонов Ландвера, не менее 7 тысяч человек, двинулись вслед за волной газов. Они шли не в атаку, а шли на зачистку, будучи уверенными в том, что живых они не встретят. То, что произошло дальше, прекрасно описал публицист Владимир Воронов. Когда германские цепи приблизились к окопам, из густого зеленого хлорного тумана на них обрушилась контратакующая русская пехота. Зрелище было ужасающим. Бойцы шли в штыковую с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки. Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного землянского полка. Чуть больше 60 человек. Но они ввергли противника в такой ужас, что германские пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на собственных проволочных заграждениях. И по ним, с окутанным хлором клубами русских батарей, стала бить, казалось бы, уже погибшая артиллерия. Несколько десятков полуживых русских бойцов обратили в бегство, в паническое бегство, 3 германских пехотных полка. Ничего подобного мировое военное искусство не знало. Это сражение вошло в историю и войдет в историю, как атака мертвецов. Что такого удивительного увидели 7 тысяч немцев? Если бы эти 60 человек стреляли, и пусть даже стреляли метко, вот, а не откровенно умирающие люди, то их бы даже и не заметили. Но эти 60 человек просто встали, шатаясь каждый сам по себе, и молча пошли в штыковую атаку. И 7 тысяч немцев побежали. Ну вот можно представить, лежишь ты, раздираемый изнутри на куски, и чувствуешь только страшную боль и обиду. Это вот реконструирует события уже наш современник. По правую руку от тебя одни мертвецы. И по левую руку от тебя тоже одни мертвые. Все мертвые, и ты мертвый. Остался ты, наверное, один, и жить тебе, может, осталось 5 минут. В муках и кровавой роте. И тут обожженными глазами ты видишь за зеленым туманом 7 тысяч немцев. Сами идущих к тебе. Представляешь, как они обрадовались. У тебя есть целых 5 минут, чтобы отплатить за свою смерть и за смерть всех своих товарищей, чтобы убить много-много немцев. Целых 7 тысяч. И тебе надо торопиться, чтобы убить их побольше. Вот можно представить, что злых людей немцы-то не испугались бы. Потому что злость на войне – дело обычное, привычное. И побежали немцы вовсе не как трусы, но как люди, увидевшие перед собой то, что живому человеку видеть не положено. Мертвых людей. Мертвых полуразложившихся людей, которые шли их убивать в полный рост через пули в упор. Торопились, спотыкались, падали, все равно ползли. И видно было, что они очень рады тебя видеть и очень тебя хотят убить. И действительно стали убивать. А когда немцы убежали, они умерли. А крепость немецкие войска больше не штурмовали. Русская армия покинула крепость 23 августа 1915 года, предварительно ее взорвав. Но первые немцы зашли в нее очень осторожно, только 25 августа. Еще один момент, который обращает на себя внимание при ознакомлении вот с обороной от советской крепости и в сравнении с, естественно, с тем, что происходило через буквально там неполные 20 лет, приблизительно в том же самом месте, в Бресте. Это связано с Брестской крепостью. Обращает на себя внимание то, что защитники о советской крепости не оставили вот нам, потомкам, какие-то там наскальные надписи внутри казематов. Вот, хотя внутри этих казематов уже очень не один десяток, не одна сотня исследователей побывала, которые там достаточно хорошо все посмотрели, исследовали. Вот. Не нашли там каких-то следов массовых захоронений, вот, неопознанных русских солдат, брошенных, непохороненных и так далее и тому подобное. Русская армия в Первую мировую войну умудрялась как-то хоронить своих павших товарищей, вот, не по братским могилам, а еще и каждому свой гроб полагался. Вот основной момент, который можно здесь вот провести, это то, что отсутствуют какие бы то ни было в Осовце наскальные какие-то там настенные надписи. Типа того, что «Прощай, Родина», «Умираю, но не сдаюсь», «Нас было 5, осталось 25» и так далее и тому подобное. Почему? Почему этого нет? Потому что для русского человека, еще раз мы повторяем, смерть не является оправданием каким-то. Оправдание в виде смерти стало уже для советских деятелей. Вот для них это и стало оправданием, а для русского человека это не было оправданием. Вот, собственно, и вся наша сегодняшняя передача. Вот, хотя в качестве заключения можно сказать еще то, что стоит делать вывод к тому, чтобы какое нам сегодня практическое значение несет пример обороны советской крепости. Это не просто показано нам о том, что какие есть недостатки, то есть там, если мы будем изучать оборону этой крепости, нам самое первое будет ясно о том, что крепость должна хорошо маскироваться, что не надо ничего выделять, там, выкрашивать, чтобы это все там как-то выделялось на общем фоне, который имеется. Вот, это все понятно. Вот, но даже в этих условиях, когда все выделялось, все было выкрашено, все было просто замечательно, а русская армия все равно умудрилась сражаться полгода. Не в пример советской армии, которая имела более мощную крепость в начальном периоде Второй мировой войны на своей территории, когда эта война дошла до ее территории. Она не смогла справиться со своей крепостью, имея ее в руках, и не имела никакой обороны. Оборону крепости почему-то возглавляет капитан. Вместе с партполитработником. Основной вывод, который нужно делать, это прежде всего то, что называется сознание первично, все остальное вторично. Именно вот так и подходили к деятельности наши предки. Потому что оборона советской крепости – это не только оборона внешняя, не только применение артиллерии, фортификации и всего прочего. Это прежде всего победа духа. Вот, собственно, вся наша сегодняшняя передача. Спасибо, Сергей, за передачу. Перейдем к вопросам. Первый вопрос от Владимира. Сергей, почему вы не уважаете Жукова и автомат Калашникова, признанный всем миром, который активно его использует против живой силы противника? Ну вот вообще тут маленькую сделаем такую преамбулу. Для того, чтобы люди, которые задают вопросы, вот, понимали, для чего я на них отвечаю, для начала внесу маленькую ремарку. Дорогие братья, я выражаю не только лично свою мысль, а коллективную мысль движения людей, которые уже разобрались в этом вопросе с полной ответственностью и ясностью. Я за каждое слово свое несу ответственность, я не просто балаболю в эфире. Просто многие привыкли сейчас, что очень многие говорят обо всем, но не отдают себе при этом отчета, о чем они говорят и о чем они рассуждают. Поэтому не нужно автоматически переносить балабольство на наше движение. Я никогда не был критиканом русского. Я выражаю мнение своих соратников по русской правде. Я понимаю, что жидобольшевистская пропаганда на протяжении 70 лет размыла мозги многим. Но, слава богу, русские люди еще не перевелись. Не разучились еще самостоятельно мыслить. Все мои доводы построены только на фактах. И придерживаемся мы только одного – возродить все русское. А теперь конкретно. Почему своеобразное отношение у нас к маршалу Жукову? Слово «маршал Жуков» мы берем в кавычки. А какое должно быть отношение у русского человека к карателю? Пусть Владимир открывает первое прижизненное жуковское воспоминание и размышление 1970 года. Владимир, открывайте и читайте про то, как сам Великий описывает то, как и за что он получил свой первый боевой орден. Первый боевой орден мы берем тоже слово в кавычки. Между прочим, этими людьми были не фашисты проклятые и даже вовсе не еще более проклятущие мировые империалисты, а простые русские люди. Это были крестьяне Тамбовщины, которые возмутились тем, как вели себя большевики. И во что выражалось внешне не придраться к слову продразверстка. А также то, кто это вот чинариковские и латышские наемники, которые ее проводили. С этого этот человек начал. А чем продолжил? Да ничем. За весь период 1941-1945 годов жидобольшевик Джугашвили сделал весьма толковый вывод. Этот вывод касался реального применения и использования Жукова. Потому что как только этому человеку доверяли более-менее серьезное дело, связанное с ответственностью, то этот человек по фамилии Жуков его обязательно губил. И кроме всего прочего, умудрялся при этом загубить еще весьма немалое количество русских людей. Не на словах, а на деле, доказывая всему удивленному миру, что советская стратегия в годы так называемой Великой Отечественной войны – это вообще какое-либо отсутствие здравого смысла. Вся суть советской стратегии – это людские волны. Даже знаменитая операция «Марс» – это величайшая в мире бестолковка. Даже несмотря на то, что заявляют жидобольшевики, что, мол, этой операцией Жуков отвлек основные резервы германской армии от Сталинграда. Может быть, это и так в понимании жидобольшевиков. Но разве операция «Марс» это первая и единственная операция Жукова под Ржевом в 1942 году? Нет. «Марс» это 25 ноября 1942 года. А до ноября, по официальным только данным, начиная с 7 января 1942 года, РККА только и делала, что постоянно наступала силами двух фронтов, Западного и Калининского, на Ржевскую группировку противника. За прошедший до этого период 1942 года до ноября месяца немцы, Модель и Клюге не только знали, по каким направлениям будут вести наступление Жуков, даже 25 ноября, а прекрасно это знали. Не просто знали, потому что были соответствующим образом организованы все виды разведок, а еще и потому, что направление своих наступлений, наступлений в кавычках, Жуков никогда не менял. Потому что прекрасно знал, что жидобольшевик Джугашвили обеспечит ему сколько угодно человеческого материала. Потому Жуков под Ржевом отвлекал основные резервы вовсе не немцев. Достоверно известно, что с августа 1942 года большая часть резервов немцы отправляли именно 9-й армии Моделя, а вовсе не 6-й армии Паульса. А отвлекал Жуков как раз основные резервы Красной армии, которые могли бы пригодиться даже под тем же Сталинградом. Потому что потерю 6-й армии в Вермахте поняли сразу и достаточно быстро предприняли все, чтобы не потерять еще и остальное. Немец с Кавказа ушел вовсе не потому, что РККА его оттуда выбило. А потому что будь советские полководцы грамотными людьми, то прекрасно бы поняли, какую красоту они получают в свои руки с прорывом под Сталинградом. И ее действительно понимали, но только не все. И не понимал ее Жуков, а Жуков ее до конца своей жизни так и не понял, в чем там была стратегическая красота Сталинграда. Например, эту красоту понимал Рокоссовский, Будённый и Воронов. А в чем, собственно, там такого могло получиться красивого? Очень просто. Шестая армия вся увязла в Сталинграде. Тылы отсутствуют вообще. Основное снабжение в Сталинград немцами осуществлялось по воздуху. Открыта прямая дорога на Ростов с единственной железнодорожной веткой, по которой снабжалась вся кавказская группа. Вот где советское военное искусство могло бы разгуляться и развернуться, как немец за год до этого, летом 1942 года. В тех же местах, только мы зимой. И попробуйте нас остановите. А взятие Ростова тогда зимой 1943 года, это не просто потеря для немцев 6-й армии. Потерю, с которой они справились. Потеря для немцев Ростова, это потеря группы армий. С этой потерей они не смогли бы справиться вообще. Взятие Ростова, это вся немецкая группа армий в Кавказской мышеловке. При этом весь советско-германский фронт просто рухнул бы в 1943 году. Для примера, открывайте интернет и смотрите, Владимир, когда немцами был оставлен Моздок. Очень удивительно, в новогоднюю ночь с 1942 на 1943 год. А почему его оставляли? Потому что немец не дурак был. Потому что, предполагаешь, что советские полководцы за 2 года научились воевать. И они могут сделать выводы по Сталинграду. Немцы заблаговременно отвели большую часть Кавказской группы к Ростову, чтобы там им было с чем встретить наступающие части РККА. Но советские полководцы, в кавычках, предпочли красоте оперативного простора массовые людские волны под Оржевом, в результате чего за Ставрополье и Краснодарский край советская армия билась весь 1943 год. По одной, опять-таки, простой причине. Потому что для вермахта отход – это тактический маневр, которому их, кстати, научили русские, воевавшие в Первую мировую войну под Осовцом. А вот для РККА понятие отхода в осмысленном движении не существовало вообще и в принципе никогда. А на деле получалось только паническое бегство. А Доржева Жуковым для отвлечения сил РККА был организован знаменитый Невский пятачок. Или, Владимир, вы уже забыли о существовании сего? Что эту величайшую оперативно-стратегическую мысль разрабатывал и требовал проведения Жуков. А чем закончилась эта операция, в кавычках? Ничем. Трупами русских, Владимир, прежде всего людей. А Синявинские высоты, которые расположены в болоте, между прочим. И где в этом болоте до сих пор кости русских людей валяются. Может быть, тоже кто-то другой, наверное, с Марса прилетел и требовал проведения. А станция МГА, а Букаринский плацдарм, которым сам Жуков гордился до усрачки, а Львов 1944 года, а взятие Берлина. Это только бегло названные те операции, где советская армия понесла достаточно ощутимые потери, хотя не могла бы их нести. Будь на месте Жукова другой командующий. Но именно поэтому, потому с каким рвением Жуков проводил уничтожение русского народа, только за это и более ни за что Жуков и нравился Джугашвили. Да, мразь, причем конченая, но зато своя и много себе от партии не просит. Только побрякушки успевай давай, да и все. А то, что ворует эшелонами, так это... Куда он везет-то? В Польшу, что ли? Нет, в СССР. А самое главное, Жуков это полководец, которого ненавидят в войсках. Вроде есть главный, да только случись чего, надумает замутить. Даже если и умыкнет пару-тройку эшелонов. И не пойдет за ним никто. А рядовые так вообще Ржев, да Пятачки, Невские, да Синявина, Дамбу, да еще много чего припомнят. В сравнении с тем же Рокоссовским Жуков просто дятел новогодний. Да только проблема есть. Рокоссовский – это личность, и может быть, и не может, а он в состоянии ответить за свои слова. А Жуков – это мразь, причем редкостная, которую свет только видывал. И вот тут получается, что Жуков – именно тот тип советского полководца в кавычках, о котором мечтал Лейба Бронштейн в 1919 году. Бравый, кавалерист, преданный и на глазах начальства слегка туповат. Вот именно таким и должен быть советский полководец. Теперь, что касается так называемого автомата Калашникова. Слово «автомат Калашникова» мы берем в кавычки. Калашников никогда не был конструктором-оружейником. Калашников никогда не был самородком, тем более русским, тем более конструктором. Калашников – это ставленник НКВД, среду конструкторов-оружейников. Эту тупость по своей жидовской хуцпе нормальному русскому человеку никогда не понять. Никогда не понять, для чего это вообще мутилось и затевалось. Потому что мы еще раз всем специалистам-оружейникам ответим. Патрон образца 1943 года калибра 7,62 мм с размером гильзы 39 мм был принят на вооружение советской армии в 1949 году, а не в 1943. И называется этот патрон 7,62 автоматный патрон с пулей образца 1943 года. Потому все специалисты околооружейника идут в известном матерном направлении. А для тех, кто еще не совсем понял, куда это конкретно, то поясняем прямо и немного направо. Лучшим автоматом автомат Калашникова никогда не был. Потому что было и есть оружие, которое по своим характеристикам не только уступает Калашникову, но и превосходит его. Например, это знаменитая автоматическая винтовка фабрики «Националь», которая выпускала винтовку «Фенфал», которая не только не уступает Калашникову, но и по популярности в мире ему никогда не уступала, а в ряде случаев и превосходит. В 70-е годы прошлого века специально по заданию Брежнева ГРУ купила в Африке несколько стволов бельгийской фирмы вот этой вот фабрики «Националь». В течение месяца с ними проходила штатную боевую подготовку одна из групп в бригаде спецназ. В результате этого командование бригады пошло командованию с категорическими требованиями убрать «Фенфал» вообще из бригады. Потому что, во-первых, обыкновенные бойцы начинают думать своими головами. Потому что человек так устроен. И ему всегда проще сравнивать в сравнении. А во-вторых, слух о том, что «Калаш» будет заменяться, пошел по всей бригаде. И о том, когда товарищ полковник у нас в группе будет достойное оружие, спрашивать на строевых смотрах стали не только бойцы, но и офицеры. И командование советской армии несколько приуныло в своих красочно описываемых достоинствах автомата. Потому что стрелковое оружие – это не шланг для поливки овощей на грядке. От автомата, как от любого образца стрелкового оружия, требуется определенная точность стрельбы. И чем точнее будет оружие, тем проще будет бойцу выполнять с ним боевую задачу. Непрерывную стрельбу из автомата никто и никогда не требовал, тем более в бою. Потому все сравнения Калашникова с тем, что он может выдерживать непрерывную стрельбу 12 подряд магазинов и может стрелять даже тогда, когда будет гореть цевье, мягко говоря, неуместны. Потому что это ровным счетом ни о чем, кроме глупости сравнивающих и тупости проводящих, не говорит. Мало того, попробовали бы экспериментаторы эти так пострелять в подразделении в присутствии нормального сержанта, тем более в бою. Моментально бы получили в дыню за то, чтобы не издевались над оружием и не тратили патроны. То, что оружие стреляет даже нечищенное, тоже, мягко говоря, не говорит о том, что нужно стремиться к этому оружию и людям, которые до хрипоты этим гордятся. Потому что для нормального мужчины нет ничего зазорного в том, чтобы разобрать собственное оружие и почистить его, даже не стрелявшее. Кстати, в русской армии так и говорили, Оружие любит ласку, чистку и смазку. И кроме того, что автомат Калашникова находится на флаге и гербе Мозамбика, не означает еще то, что вы приедете в Мозамбик даже без автомата Калашникова, и вам там не отрежут мозамбикское зверье голову. Да и тем более Мозамбик, Восточный Тимор, Зимбабве, Буркина-Фасо и группировка Хезболла – это офигенные союзники России. Вот уж чем можно действительно гордиться, так это только вот этими вышеперечисленными движухами. А все остальные страны, как бы и не страны вовсе. А при этом, при всем, с этим калашом-то, у Восточного Тимора получается даже лукавка. На герме-то да, калаш, но это для всех и для россиянцев в том числе. А вот личная охрана президента Восточного Тимора отдает свое предпочтение немецкой фирме Heckler & Koch и стоящему на вооружении Бундесвера образцу под названием Гевер 36. Не верите? Набирайте в Википедии Гевер 36 и читайте, где и в каких странах стоят на вооружении образцы, и делайте выводы. Кстати, с этим образцом немецкой фирмы не все так просто. В перечне стран есть и бывшие республики СССР, а также социалистического лагеря, которые почему-то решили отказаться от лучшего в мире автомата. Вот уж удивительная шутка получается. Автомат лучший в мире, да только при первой возможности его почему-то меняют на что-то более худшее. Кстати, мимо фирмы Heckler & Koch не прошла и братская Беларусь. Спецподразделение «Алмаз» использует пистолеты-пулеметы МП-5 СД этой фирмы. А на сегодняшний день автомат Калашникова уступает таким образцам, как Special Combat Assault Rifle, австрийскому АУ и Heckler & Koch немецкому. Уступает, это просто мягко сказано. На самом деле калаш рядом с этими образцами даже не валялся. Потому что в сравнении с ними автомат Калашникова простое унылое гайно. А почему это произошло? Почему вот связано? Почему вот так вот, мы себе позволяем даже и говорить? Очень просто. Потому что автомат Калашникова это классический образец стрелкового оружия для вооружения человеческих и людских волн. Это оружие Жукова. Зачем этой волне точность, кучность и эргономичность? Главное, чтобы производить этот автомат могли в любом сарае. Именно поэтому в СССР и практиковали трюк с девушками, которые с завязанными глазами разбирали и собирали автомат Калашникова. Хотя вам любой боец, любой абсолютно боец скажет, что умение разборки и сборки оружия даже с завязанными глазами на точность стрельбы не влияет никак. Вот взяли в руки рабы этот автомат и двинули дружно через эпицентр ядерного взрыва. Что и делал под Тоцком величайший полководец всех времен и народов. А ляжете, да и фиг с вами. Ваше оружие подберут другая волна. И так до тех пор, пока костьми не завалим врага. Между тем, еще в 60-е годы прошлого века в СССР русские, действительно русские оружейники создавали оружие, которое не только не уступало автомату Калашникова, но и превосходило его по многим характеристикам. Например, это автомат Коробова. Коробов, в отличие от самородка Калашникова, был действительно талантливым человеком. Но его беда заключалась в том, что он не был ставленником НКВД. А поэтому он не был конченной мразью и приспособленцем. Потому, когда после стрельбы из его опытного автомата, из его одного образца, спросили, почему на вашем оружии всего 4 выступающих металлические детали, Коробов ответил, потому что уже сейчас идет разработка и принятие на вооружение приборов, которые будут улавливать тепло. Потому я постарался максимально облегчить боевую работу бойцу. Не только точностью стрельбы, но и чтобы во время своей непростой работы бойцу было проще маскироваться от этих приборов. Только все благие мысли Коробова закончились тем, что всю его конструкторскую документацию на его булпапы жидобольшевики продали в Австрии. Вот, собственно, и весь наш ответ, за что мы не уважаем Калашникова и тем более Жукова. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Руслана. Здравия всем. Один из важнейших и лучших примеров уничтожения хазарского каганата. За что и как наши предки смели с лица земли эту гадость современная наука и система народного образования умалчивает. Подавляющее большинство русских людей даже не знает об этом факте. А ведь сегодня ситуация очень похожа. Может быть, стоит посвятить этому событию отдельную передачу? Руслан, да, человека зовут? Да, Руслан. Здравствуйте, Руслан. Значит, мы согласны с вами о том, что уничтожение хазарского каганата стоит вынести в отдельную передачу. Вот, спасибо вам за предложение. Мы действительно это не будем пока вот сейчас там какие-то мысли говорить о том, как это происходило, почему. Вот, действительно, согласен с вами. Надо будет сделать отдельную передачу и полностью этот вопрос рассмотреть. Еще раз, Руслан, спасибо за предложение. Следующий и последний вопрос от Олега. Здравия, Сергей. В этом году публиковалась информация, что в армию РФ до конца 2012 года должна была поступить партия портативных радиостанций шестого поколения «Азарт-П1». В курсе ли вы, как обстоят дела на самом деле? Не фальшивка ли данной информации и радиостанция? Так, еще раз повтори, пожалуйста, как человека зовут? Олег. Здравствуйте, Олег. Мы не просто в курсе того, о чем идет, о чем вы спрашиваете, Олег. Мы даже больше того, даже провели некие сравнения. И я вам скажу, даже в результате этих сравнений мы представили поведение, можно сказать, разведчиков, аналитиков Пентагона, НАТО, когда вот они узнали, например, по новостям о том, какие вот радиостанции шестого поколения вот под названием «Азарт-П1» пытаются принять на вооружение россиянской армии. Значит, начнем с того, вообще, Олег, что радиостанции «Азарт-П1» в природе не существует вообще. Вот, вам показали пустышку. Это не радиостанция вовсе. Вот, потому что так принято в химии. Вот. Вам могут показать машину, которая будет называться «Тигром». Вот. Она может «Пантерой» называться. Вот вообще как угодно. А потом проходит определенный промежуток времени, и вы узнаете о том, что машин с классом противопульной защиты «Тигров» никогда не выпускалось вообще, и никто их вообще не делал, отродясь в природе. Причем это говорит не кто-то, а генерал и начальник автобронетанкового управления Шевченко по фамилии. Вот. Вам говорят о том, что принимается на вооружение новый, например, зенитно-ракетно-пушечный колесный комплекс, например, под названием «Панцирь-С1». Вот. А потом на просторах интернета вы, к удивлению, находите больше 20 пунктов недостатков по тому, которые Государственная приемная комиссия писала о том, что она не рекомендует принимать, извините за выражение, данный хлам вот, под названием «Панцирь-С1» на вооружение. Но его принимают. Это такая же пустышка. Точно так же, вот и точно такая же пустышка представляет из себя «Азарт-П1». Во-первых, это радиостанция не шестого поколения, и даже не пятого, и даже вообще никакого вообще абсолютно поколения. Для того, чтобы сравнить «Азарт-П1», вы можете его совершенно легко найти, Олег, в интернете. Никаких проблем у вас по поискам характеристик не составляет вообще. Вот. Смех вызывает даже то, с какой скоростью происходит шифрование, собственно говоря, разброса частот. Есть такая функция шифрования, называется ППРЧ. Вот на «Азарте П1» якобы установлен процессор, который все это делает со скоростью 20 тысяч частот в секунду. Вот для сравнения, собственно говоря, Олег, откройте сайт официальной компании Barrett, производящие радиостанции, или, например, компании Harris. Вот. И посмотрите, просто там посмотрите о тех средствах УКВ, КВ диапазона, которые используют тактическое звено вообще. Что там делается и как. Вот. И Между прочим, там все, что там описывает тот же Харрис, Барретт, компании, это средства связи, которые не планируются к принятию на вооружение. Там, то есть это они не пишут о том, что это вот будет там тогда-то, или вот это будет, рекомендуется. Вот. Это то, что уже стоит на вооружении. То, что уже, собственно говоря, Олег, является вчерашним днем. Это я говорю не про радиостанцию «Азарт П-1». Я говорю то, что стоит на вооружении в НАТО. И сейчас вы официально можете найти у компании «Барретт» и «Харрис». Это уже вчерашний день. А «Азарт П-1», если честно, там она не только не валялась рядом, она кроме смеха ничего не вызывает. Потому что я представляю картину ту, когда разведчики-аналитики в НАТО начали читать в одной из характеристик радиостанции «Азарта П-1» о том, что боец может смотреть цифровое телевидение. Я представляю, какой там был хохот в этом здании. Вот. И какая была стуки в ладоши вообще. К сожалению, это величайшие из всех величайших главнокомандующие из всех главнокомандующих и генеральнейшие из всех генеральных когда-либо существовавших вообще на планете мир, град, земля, вот, в лице Герасимовых, вот, и прочих приспособленцев, они еще на это как-то не совсем шибко обратили внимание. А то очень интересная картина получится с этими радиостанциями. И там как раз, конечно, с теми возможностями, которыми есть в НАТО, там, конечно, враги-то сделают цифровое телевидение для бойца. Там будут рады посмотреть. Да и здесь тоже не отстанут россиянцы. Именно этим делом и займутся. Вот это вот одна единственная функция, Олег, на этой радиостанции, которая реально рабочая. Вот. И больше ничего на этой радиостанции рабочего, собственно говоря, нет. И как таковую радиостанцию она из себя не представляет вообще. По одной простой причине, которую мы уже неоднократно называли в передачах, и мы про нее будем еще говорить очень много. Почему в россияне не будет на современном этапе ничего современного из электроники? Олег, очень просто. Потому что для производства электроники нужны заводы по производству элементной базы. Этих заводов в россиянии нет. Вот на сегодняшний день те заводы, которые были, они элементной базой не занимаются. Заводы занимаются чем угодно. А господин Рогозин, Синекура, вот, он, кроме всего прочего, занимается пиаром. Больше он ничем не занимается. Потому что его винтовочку, знаменитую Орсис, уже даже перестали рекламировать. Ее нету. Это такая же пустышка, как и Азарт П-1. Потому что и Азарт П-1, и Орсис, это все то, только для того, чтобы пустить пыль в глаза. И не более того. На сегодняшний день россияне отстало посредством связи, а россияне и Советский Союз, в частности, никогда вопросами связи шибко сильно не озадачивались. В Советском Союзе был очень небольшой период, когда начали что-то там думать, начали что-то там выстраивать, начали там действительно там какие-то вещи предлагать. Но это был крайне ограниченный период времени. И после этого пошло обратно все в такой же в завал. Все это в полное пришло. Вот. Почему, собственно говоря, такие вещи происходили и в Советском Союзе, и в россиянии? Очень просто. Потому что, Олег, вопросы связи и организации, они самые сложные. Это самые сложные вопросы. Потому что это вопросы управления. В Советском Союзе вопросы управления не рассматривались никогда. Все вопросы управления Советского Союза – это вопросы устава внутренней службы. Я отдал команду, а кто-то будет выполнять. Это не управление. Это видимость управления. Управление – это наличие обратной связи. А наличиями обратных связей ни в Советском Союзе, ни тем более в россияне никто никогда не озадачивался и не делал. Потому что они никому были не интересны. Потому что эти вопросы сложные. Сложные вопросы в россияне и в Советском Союзе всегда обходили стороной. Они были неинтересны, потому что они сложные. А сейчас их не могут. Сейчас бы и вроде бы и рады решить эти вопросы, как они говорят, решить их. А их уже решить невозможно, потому что этих специалистов для того, чтобы решать ее, не осталось. Потому что эти специалисты – это не конченые мрази. Типа Синекур, типа Герасимовых и прочих генералишек, которые наполняют россиянскую армию. Которые сначала приспособлялись и присмыкались при откровенной мрази Сердюкове, а теперь точно так же приспособляются и смиряются при другой, которая точно так же не имеет к этой армии ни малейшего отношения. Вот потому на выходе и такие средства связи, которые сначала показывают, а потом как бы вот даже и стыдно про них где-то чего-то сказать. Это называется очень простое слово «позитивчик». Есть в интернете весьма немало не просто сторонников, а таких, как их называют, таких ловцов позитивчика. Вот посмотрите, какой у нас прекрасный панцирь у них. Вот посмотрите, какая у нас прекрасная радиостанция. Вот посмотрите сюда, вот посмотрите на это. Посмотрите, какая у нас замечательная форма. Вроде бы форма действительно есть внешняя. Есть форма даже у панциря С-1. Есть форма у радиостанции. Есть внешняя форма бойца. А содержания, наполнения никакого нет. Есть откровенная хрень. И все, и не более того. Которая ничего, кроме смеха, не вызывает. Вот и вся эта радиостанция, про которую вы, Олег, спрашиваете, Азарт П1. Это не радиостанция, а смех. Вот, собственно, и все. Вы можете самостоятельно, Олег, если вы начнете, проявите волю, начнете самостоятельно смотреть по интернету о том, какие есть средства связи на сегодняшний день. Что такое цифровые средства связи? Какие цифровые средства связи использует фирма Харрис? Вот. Какие есть предложения в мире по цифровым средствам связи? То вы будете глубоко шокированы вообще тем протоколом, который на сегодняшний день используется. Все то, что имеется на сегодняшний день в россияне, это... Вот я вот сказал, говоря о том, что то, что выложено на официальном сайте фирмы Харрис, является средствами связи вчерашнего дня. Это, еще раз я, Олег, вам говорю, это фирма, которая поставляет средства связи, штатный поставщик НАТО. Это средства связи вчерашнего дня выложены на просторах интернета для НАТО. А для россияне это недостижимый уровень вообще. У россияне даже близко ничего такого нет. Даже в смелых рисунках вообще ничего этого нет. Это отставание больше, чем на 100 лет вообще. По уровню связи, на котором на сегодняшний день находится россиянская армия, она находится даже ниже, чем на уровне 1914 года. Россияне находятся на уровне середины 19-го вообще. Если мы будем сравнивать вообще, насколько вот отставание произошло. Вот россияне находятся на таком уровне. Даже при наличии того, что имеется некий девайс под названием Азарт П1. Вот, по которому боец с интересом может смотреть цифровое телевидение. Но, к величайшему сожалению, радиостанция – это не цифровое телевидение.